Глава 21. Предупреждение. Сандра. «Я очень постараюсь не влипать в неприятности», — искренне заверила я Дорна. Судя по скепсису в единственном глазе, мне не поверили. «Представь мне своего спутника». Резко перевел он тему. «Эдвин Макнейл», — назвала я имя стушевавшегося парня. «Он мой ученик и личный помощник». «Не ожидал, что ты приблизишь к себе такого юнца», — озадаченно хмыкнул Дорн. «Сэрус, наверное, на пепел и зашел, что ты предпочла ему безусую зелень». «Мне уже 18», — подал голос Эд. «И как он тебе?» — спросил он так, словно Эдвина в комнате не было. «Отличный, надежный, умный», — искренне перечислила я. «Я им очень довольна, схватывает все на лету и нереально меня поддерживает. Он сильно помог мне на Белом озере». И после него тоже. «Маг огня», — определил Кристиан. «Собираешься стать инквизитором?» Пристально заглянул он в глаза Эду. «Мечтаю об этом», — отозвался парень дрогнувшим голосом. «А почему у тебя рубашка порвана и испачкана свежей кровью? Чем вы занимались по дороге сюда?» Бровь главы инквизиторов взметнулась вверх. «Задержали молодого преступника, сэр», — отчеканил Эдвин. «Один подросток решил устроить любовный приворот для соседки. Мы с Эдвином это уловили и вмешались. Спасли котенка, которого едва не принесли в жертву. Пушистика забрал кит, они с Эросом явились на мой зов о помощи. Сказали, что отчет составят сами. Объяснила я и спохватилась. Ой, кстати, вот отчет по Белому озеру». Положила документ на стол, и Дорн бегло пробежался по нему глазами. «У тебя девиз «Ни дня без приключений», да, Касс?» — хмыкнул Кристиан. Я пожала плечами и парировала. «А здесь что ни день, то новая секретарша». «И не говори», — поморщился Дорн. «Сюда целая очередь выстраивается из дамочек, желающих найти мужа. Охмуряют моих инквизиторов, а потом сваливают в декрет. Или у них стул там такой магический, присела, забеременела. Поменять его, что ли?» «Не думаю, что дело в стуле». Не удержалась я от иронии. «Тебе вот смешно», — возмущенно фыркнул Дорн. «А я погряз в проблемах по уши, и частая смена секретарш не идет мне на пользу. Мне же нужно тратить время, объяснять им все. Когда забеременеет эта новенькая, клянусь последним глазом, возьму на работу какую-нибудь старушку и стул на всякий случай поменяю». «Должно сработать», — одобрила я и уточнила. «Что за проблемы?» «Разные». Туманно отозвался Дорн и пояснил. «Прилетает со всех сторон, Касс. Мне пол Цейских бумагу прислал, что он увольняется и переходит на службу в эльферийскую инквизицию. Предатель. Переметнулся к ушастым. Вот зачем он это сделал, а? У него ведь здесь друзья и родные. Неужели так много денег ему посулили? Теперь, если он объявится в Гардиане, его бросят в тюрьму пожизненно с обвинением в госизмене. Сама знаешь, что у нас не жалуют инквизиторов из Эльферии». «Понятно», — сдержанно отозвалась я. «А что еще?» «Досаждают твари с Дарконора», — мрачно отозвался Дорн. «Эти дарки научились вселяться в людей, представляешь? Мало того, они могут управлять своей жертвой, причем хозяин тела даже не догадывается, что его кто-то контролирует. Это новая страница в нашей войне с Дарконором. С каждым днем ситуация все накаляется. Твари теперь проникают через маленькие прорывы и стараются сразу спрятаться среди людей. Вселяются в них. Их могут учуять лишь инквизиторы, но нас слишком мало. Они сдерживают свой голод, не высушивая человека, но заставляют его подчиняться. Пройдет 1-2 года, и у них тут будет своя настоящая армия». «Какой кошмар!» — ужаснулась я. Эдвин тоже побледнел. «Чтобы победить, нам нужно ударить первыми. Мы готовим наступление, Касс, и постараемся все сделать по-умному, а не так, как эльфы когда-то», — заявил Дорн. «Да?» — осмелился подать голос Эдвин. Окинув его тяжелым взглядом, Дорн соизволил объяснить желторотому новичку. «Дарконор — это планета-близнец Лидеума из параллельного мира. Но если энергетические потоки нашей планеты светлые, то Дарконор — это тьма. Обитатели того мира питаются энергией живых существ и со временем истребили у себя все живое. Они полуматериальны и невероятно живучи. Их сложно убить. Мы для них пища, охотничьи угодья. С Дарканура в наш мир идут постоянные попытки создать стабильный портал. Мы называем это прорывами и стараемся оперативно ликвидировать. «Да, я это знаю», — закивал Эд, и Кристиан продолжил. Несколько сотен лет назад инквизиторы Эльферии возомнили себя настолько сильными, что решились на безумный шаг. Захотели создать стационарный портал на Дарканор и открыть его в расчете, что все темные сущности ринутся через него к ним на убой, а прорывы в других местах прекратятся. Поставили вокруг портальной арки несколько кругов защиты с самыми сильными инквизиторами, внутренний, средний и внешний. По принципу «враг не пройдет». В идеале они собирались уничтожить весь этот поток, а потом перейти по порталу в Дарканор и навести там порядок, ликвидировать всех инфернальных сущностей до единого. А заодно на правах завоевателей объявить весь Дарканор новой эльфийской землей. Но эльфы не сочли нужным согласовать эту отчаянную авантюру ни с кем, а в итоге не справились с потоком нечисти. Весь Лидеум охватило настоящее безумие, погибла куча народа. Конечно, эльфы пострадали сильнее остальных. Это послужило для них хорошим уроком. «Значит, сейчас все будет по-другому?» — встревоженно уточнила я. «Мы об этом позаботимся», — заверил Дорн. «Поэтому прошу тебя в 100-тысячный раз, Кассандра Стайл, не лезь в пекло, ясно?» «Ясно», — честно кивнула я.